Глава третья. Остановившись по пути в университет у бензоколонки, я позвонил Нику из автомата. «Квартира Николаса Чалмарса», — отозвался девичий голос. «Мистер Чалмарс дома?» «Его нет», — профессионально бодро зазвенел голосок. «С вами говорит его телефонный секретарь. Скажите, как я могу связаться с ним? У меня к нему важное дело». «Я не знаю, где он». В девичьем голосе сквозила непрофессиональная тревога. «Вы хотите поговорить с ним по поводу пропущенных экзаменов?» «Допустим», — я не стал уточнять. «А вы приятельница Ника?» «Да. По правде говоря, я вовсе не телефонный секретарь. Я его невеста». «Мисс Тратвелл? Мы с вами знакомы?» «Еще нет. Вы сейчас у Ника?» «Да. Вы наставник студентов?» «В некотором смысле, да. Моя фамилия Арчер. Я сейчас выйду к вам, мисс Тратвелл. Подождите меня, пожалуйста, в квартире». «И если Ник объявится, попросите, чтобы и он подождал, ладно?» Она пообещала задержать его. «Я готова на все, лишь бы помочь Нику». Из ее слов я сделал вывод, что Ник сейчас как никогда нуждается в помощи. Университет стоял на плоскогорье в нескольких километрах от города, прямо за аэропортом. Издалека расположенные под ковы новые корпуса казались древними и таинственными, как Стоунхендж. Январь шел к концу, и зимняя сессия, если не ошибаюсь, была в разгаре. Студенты, встречавшиеся мне, казались замотанными, загнанными. Мне случалось бывать в этом городке, но последние несколько лет я сюда не наведывался. Студентов здесь стало гораздо больше, а на месте разбросанных там и сям коттеджей выросли ряды многоэтажных домов. После Лос-Анджелеса было непривычно видеть на улицах сплошь молодые лица. Ник жил в пятиэтажном доме, именовавшемся «Герб Кембриджа». Я поднялся в лифте на пятый этаж, нашел квартиру Ника, на ее двери значился номер 51. Девушка открыла дверь, прежде чем я успел постучать. Когда она увидела, что это всего-навсего я, ее глаза потухли. Свежевымытые светлые волосы до плеч, темный брючный костюм, лет 20 на вид. «Ник не появлялся?» — спросил я. «К сожалению, нет. Вы мистер Арчер?» «Да». Она испытующе посмотрела на меня, и я понял, что она старше, чем мне сначала показалось. «Вы действительно наставник, мистер Арчер?» «Я же сказал вам, в каком-то смысле. Я немало кого наставил на путь истины, но не в своем профессиональном качестве». «А что вы делаете как профессионал?» В голосе ее не было ни дружелюбия. Взгляд у нее был прямой и беззащитный. Люди с таким взглядом легкоранимы. И я решил, что не дам ее в обиду. Таких милых девушек я давно не встречал. — Если я вам откроюсь, мисс Тратвелл, вы, боюсь, откажетесь со мной разговаривать. — Вы полицейский, правда? — В прошлом. Теперь я частный сыщик. — Тогда вы не ошиблись. Я не хочу с вами разговаривать. Она явно всполошилась. Зрачки ее расширились, ноздри затрепетали, она залилась краской. — Вас подослали родители Ника. — Что вы? Они же не знают, что вы здесь. Кстати, раз уж мы разговорились, не лучше ли пройти в квартиру? Чуть поколебавшись, она все же отступила, и я вошел. Гостиная была обставлена дорого, но скучно. Похоже, Чалмарсы купили мебель по своему вкусу, не посоветовавшись с сыном. Комната выглядела такой безликой, словно Ник пуще всего боялся проявить себя. На стенах не было картин. О пристрастиях хозяина могли рассказать разве что книги в секционном шкафу, но там по преимуществу стояли учебники по политическим дисциплинам, юриспруденции, психологии и психиатрии. — Ник не любит оставлять вещественных доказательств, — обратился я к девушке. — Да, он мальчик, вернее, мужчина скрытный. — Так кто же он, мальчик или мужчина? — Наверное, он сейчас выясняет это для себя. — Сколько ему лет, мисс Тратвелл? В прошлом месяце, 14 декабря, ему исполнилось 23. Он пропустил семестр несколько лет назад и кончит университет на полгода позже. Точнее говоря, кончит, если ему разрешат сдавать сессию. Он уже пропустил 3 из 4 экзаменов. Почему? У Ника нет проблем с учебой, он поразительно способный, — добавила она, словно я и возражал. По соцнаукам лучше Ника тут никого нет, а на следующий год он собирается заняться юриспруденцией, — говорила она, словно сама себе не веря. Так девчонки пересказывают сны или вспоминают о несбывшихся надеждах. — Ну, а какие все-таки у него проблемы, мисс Тратвелл? — Как говорится, житейские. Она сделала шаг вперед, встала передо мной. Руки ее повисли плетьми. Ни с того, ни с сего... Нику все опостылило. И вы тоже. Если б дело было только во мне, я б стерпела.

Я ведь да вскрикнула, потому что из дома выскочил Ник и сшиб мистера Харроу с ног. Мистер Харроу выхватил из машины револьвер, и я испугалась. Думала, он застрелит Ника. Вид у обоих был чудной. Такой, сдается мне, бывает перед смертью. Сдается мне, каждому из них сейчас важнее всего было убить другого. А там будь что будет. Мне не раз случалось видеть у людей такой взгляд. Предсмертный взгляд. И на войне, да и после войны, и, к сожалению, слишком часто. «Но тут из дома выбежала та женщина», — сказала Бетти, — «и разняла их. Велела мистеру Хэроу сесть в машину, потом села туда сама, и они уехали. Ник сказал, что ему очень жаль, но он не может сейчас со мной поговорить. Ушел в дом и запер дверь на ключ». «Откуда вы знаете, что он запер дверь?» «Я попыталась войти. Родители Ника уехали в Палм-Спрингс, и он был очень расстроен. Не спрашивайте, почему. Я и сама ничего не понимаю. Ясно одно. Эта негодяйка вцепилась в него мертвой хваткой». — Вы уверены? — Она из таких. Крашеная блондинка, слюнявый размалеванный рот, злющие глаза. Чем она его пленила, ума не приложу. — А почему вы так думаете? Бетти отвернулась от меня. Она обращается с ним, точно он у нее в кармане. — Вы рассказали отцу об этой женщине? Она покачала головой. — Он знает, что у меня с Ником не ладится. Но я не могу ему сказать, в чем дело. Это выставило бы Ника в дурном свете. — Вы хотите выйти замуж за Ника? — Я так давно этого жду, — сказала она, глядя мне в лицо, — и я почувствовал в ее тихой настойчивости большой напор. Так вода давит на плотину. Я выйду за него замуж, хочет мой отец того или нет. Но, конечно, я бы предпочла получить его согласие. — Ваш отец не взлюбил Ника? Лицо ее вдруг помертвело. — За кого бы я ни решила выйти замуж, отец его не взлюбит. Моя мать погибла в 45-м году. Она была моложе меня. Словно не веря своим словам, добавила девушка. — Отец ради меня так и не женился. Уж лучше бы он женился ради меня же. Девушка умела держать себя в руках, и я окончательно убедился, что она старше, чем кажется на первый взгляд. — Сколько вам лет, Бетти? — 25. — Если вы думаете, что я слишком молода, вы давно не видели Ника? В пятницу вечером я была у него, после этого я его не видела. — И с тех пор поджидаете его здесь? — «Ну, не все время, конечно. Папа слег бы, если бы я не пришла ночевать домой. Между прочим, с тех пор Ник ни разу не ночевал здесь». «А когда вы заступили на пост?» «В субботу днем. Если он хочет с ней переспать, — сказала она с убитым лицом, — пусть». Раздался телефонный звонок. Она бросилась к трубке, с минуту послушала и мрачно сказала. «Говорит телефонный секретарь мистера Чалмарса. Нет, я не знаю, где он. Мистер Чалмарс мне ничего не передавал». И снова стала слушать. Из трубки доносился взволнованный женский голос. Но слов я не мог разобрать. Бетти повторила. — Передать мистеру Чалмарсу, чтобы он ни в коем случае не приезжал в гостиницу Монте-Висто. — Понимаю. Муж поехал туда за вами. Это тоже передать? — Хорошо. Она положила трубку на рычаг бережно. Можно подумать, ее начинили взрывчаткой. Сначала у Бетти вспыхнула шея, потом краска залила лицо. Звонила миссис Траск. Так я и подумал. Насколько я понял, она сейчас в гостинице Монте-Висто. — Да, вместе с мужем. — Я, пожалуй, навещу их. Она порывисто встала. — Я еду домой. Не стану больше его ждать. Это слишком унизительно. Мы вошли в лифт. Механизированный интим кабинки способствовал откровенности, и Бетти сказала. — Я выложила вам все свои секреты. Скажите, как вы заставляете людей открываться? — Никак. Люди любят поговорить о том, что их мучит. Иногда от этого становится легче. — Да, вы, пожалуй, правы. Разрешите задать еще один неприятный вопрос. Видно, сегодня других не будет. Как погибла ваша мать? — Она попала под машину на Пасифик-стрит прямо перед нашим домом. — Кто вел машину? — Никто не знает, а тем более я. Я тогда была совсем маленькая. Водитель задавил вашу мать и скрылся? Она кивнула. На первом этаже дверцы лифта разъехались, положив конец нашей откровенности. Мы пошли к стоянке. Я смотрел ей вслед. Она рванула с места на крутом повороте тормоза, ее красный двухместный